Глава шестая. Из огня да в полымя. От гоблинов Бильбо сбежал. Но чему тут особенно радоваться? Ведь он остался в одиночестве, без плаща и без пони, без спутников и без еды. Хоббит шел наугад, куда глаза глядят, брел да брел по тропинке, пока солнце не стало опускаться за горы. Да, да, за горы, и на тропу не легли длинные тени. Впереди виднелись предгорья, полого спадавшие к лесистой равнине, а страшные хребты, похоже, остались за спиной. Вот это да! — не веря своим глазам, воскликнул Бильбо. Выходит, я перевалил через горы. Здорово! Еще бы Гэндальфа с гномами отыскать, было бы совсем прекрасно. Они-то, интересно, удрали от гоблинов или нет? Хоббит выбрался из неглубокого распадка и двинулся дальше, размышляя, как ему быть. Его одолевали сомнения и мрачные мысли. Может быть, надо вернуться в это жуткое подземелье и поискать там остальных, ведь у него теперь есть чудесное кольцо. В конце концов, Бильбо уговорил себя, что надо вернуться. Разве можно бросать товарищей в беде? Собственная решимость сильно напугала хоббита, и тут он услышал голоса. Бильбо замер. Нет, кажется, не гоблины. Он, крадучись, двинулся дальше. Слева от тропинки возвышалась скала, справа же был склон, у подножия которого среди деревьев и кустов укрывались овраги, голоса доносились как раз оттуда. Бильбо подобрался поближе и вдруг заметил меж двух валунов чью-то голову в алом капюшоне. То был Балин, которого отправили нести дозор. Хоббит чуть было не пустился в пляс от радости, однако осторожность взяла верх. Мало ли, на что можно наткнуться в здешних негостеприимных местах, где опасность подстерегает на каждом шагу. Вдобавок... ему захотелось подшутить над гномами. Кольцо по-прежнему было у него на пальце, и Балин, глядевший прямо на хоббита, явно его не видел. «Ну, милые мои, сейчас я вас удивлю», — подумал господин Торбинс, ползком пробравшись под деревья. Спутники хоббита между тем вспоминали ужасы подземелья и прикидывали, как быть дальше. Гэндальф спорил с гномами, твердил, что нельзя отсюда уходить без господина Торбинса. Нужно хотя бы узнать, жив он или нет, а если жив и попал в лапы гоблинов, то попытаться освободить. «Он мой друг», — говорил маг, — «надежный, верный друг. Я не могу бросить его на произвол судьбы, и вам этого тоже не позволю». В ответ у мага поинтересовались, где он выкопал этого беспомощного толстяка, от которого одни неприятности. Неужели нельзя было найти кого-нибудь потолковее? «С ним хлопот не оберешься», — проворчал кто-то из гномов. «Лично я не собираюсь возвращаться в подземелье из-за какого-то хоббита. По мне, так пропади он пропотом». «Он мой друг», — сурово повторил Гэндальф, — «а бестолковых друзей у меня не бывает. В общем, или вы поможете мне найти его, или мы с вами расстанемся прямо здесь. Но имейте в виду, если он жив и мы найдем его, вы потом долго будете меня благодарить. Дори, почему ты бросил хоббита?» «А ты бы не бросил?» — огрызнулся Дори. «Тебя-то, небось, за ноги не хватали, в спину не пихали. Тут уж не до хоббита. Ладно, ладно. А почему ты за ним не вернулся?» «Нет, вы только послушайте. Темнота хоть глаз выколи. Гоблины со всех сторон вопят, кусаются, только успевай уворачиваться. Вы с Торином размахиваете мечами. Ты же мне чуть голову не снес своим гламдрингом. А потом что-то вспыхнуло, гоблины разбежались, и тут ты как закричишь: «Все за мной!» Ну, мы и ринулись. Я думал, этот твой хоббит тоже за нами». Сам знаешь, пересчитывать да оглядываться было некогда. Нет уж, Гэндальф, навязал ты нам подарочек, нечего сказать. Где его теперь искать, твоего добытчика? — А я вот он! — воскликнул Бильбо, снимая кольцо. От неожиданности гномы подскочили, вы бы только видели, а затем разразились восторженными криками. Гэндальф изумился не меньше гномов, а обрадовался, пожалуй, даже сильнее их. Но вместо того, чтобы ликовать вместе с ними, маг подозвал к себе Балина и высказал тому все, что думал по поводу дозорного, который уснул на посту. После этого случая гномы и вправду стали уважать Бильбо. До тех пор они, несмотря на доводы Гэндальфа, сомневались в достоинствах хоббита, но отныне сомнениям был положен конец. Гномы не скрывали своего изумления. Дольше всех удивлялся дозорный Балин, и в один голос славили ловкость Бильбо. Господин Торбинс едва не лопнул от гордости. О кольце он, естественно, не упомянул, иначе ведь выходило, что ему просто повезло. Объясняя, как он сумел пробраться мимо дозорного, Бильбо скромно заявил: «Мы, хоббиты, таковские, прошмыгнем, и не заметишь». «В первый раз со мной такое», — сокрушался Балин, — «а я-то всегда считал, что мимо меня и мышка не проскочит». «Да, хороший урок ты мне преподал», — он склонил голову, — «твой покорный слуга». «Не переживай», — утешил его хоббит, — «со всяким может случиться». Его начали выспрашивать, что да как. Он уселся и приступил к рассказу с того мгновения, как потерялся. Правда, о кольце не обмолвился ни словом. Хоббита слушали, затаив дыхание. Когда он стал описывать Голлума, гномы дружно вздрогнули от отвращения. «Ну вот, я ничего не мог придумать, а он сидел рядом и противно шипел. И тут я говорю, что у меня в кармане? Он не смог отгадать с трех раз, я попросил его вывести меня наружу, как было уговорено. Но у этой мерзкой твари на уме было другое. Я побежал от него, упал, а он проскочил мимо и помчался дальше. Я слышал, как он разговаривает сам с собой». Он почему-то считал, будто я знаю, где выход. В общем, вывел он меня к проходу и сел перед ним, перегородив дорогу. Пришлось перепрыгнуть. — А у ворот стражи не было? — спросили гномы. — Как так? Не было. — Да там и хуже, сколько этих гоблинов. Но я сумел изловчиться и протиснулся наружу. Вот только пуговицы растерял. Бильбо со вздохом поглядел на свою куртку. Он рассказывал о своих подвигах, о состязании с Голлумом, об обманутых стражах, о том, как прорывался наружу с таким видом, словно это было сущей ерундой. Гномы слушали его, раскрыв рты. — Что я вам говорил? — рассмеялся Гэндальф. — Господин Торбинс вовсе не прост. Он искоса поглядел на хоббита из-под кустистых бровей. Под проницательным взглядом мага Бильбо стало неуютно. Похоже, Гэндальф догадывался, что господин Торбинс кое о чем предпочел умолчать. Ответив на все вопросы, хоббит стал расспрашивать сам. Особенно ему хотелось знать, откуда в пещере взялся Гэндальф и где они теперь находятся. Маг уже успел поведать обо всем гномам и повторять не собирался, но все же он утолил любопытство Бильбо. Оказывается, они с Элрондом знали, что в мглистых горах обитают злые гоблины, поэтому с самого начала было решено, что идти надо окольной тропой. Поблизости от другой, более широкой и прямой, находился главный вход в пещеры гоблинов, и эти лиходеи частенько устраивали там засады. Но даже Элронду не было известно, что гоблины устроили ловушку и на второй тропе. «Надо позвать какого-нибудь великана, чтобы завалил эти ворота», — сказал Гэндальф, — «а то скоро через горы вообще не перейдешь». Едва Бильбо завопил, маг сразу понял, что произошло. Сразив молнией кинувшихся на него гоблинов, он сквозь почти уже сомкнувшуюся трещину проскользнул в подземелье и никем не замеченный добрался до тронного зала. Пока верховный гоблин допрашивал пленных, Гэндальф готовил заклинание. «Не все так просто», — пояснил маг. «Главное — точный расчет». Заклинание удалось на славу, и в том нет ничего удивительного. Как тут не вспомнить чудесные фейерверки, которые Гэндальф устраивал для старого тука? Остальное вам уже известно. Попутно выяснилось, что маг давно знал о задней двери, тех самых нижних воротах, где Бильбо лишился пуговиц на куртке. Вообще-то о них знали все, маломальски знакомые с этой частью мглистых гор, но чтобы не потерять в суматохе голову и без промедления избрать верный путь, нужно быть чародеем. Ворота были построены много лет назад, — сказал Гэндальф. Их строили как путь для отступления. Они выводят в Загорье. Гоблины частенько шастают по ночам туда-сюда и неусыпно стерегут ворота. Теперь они наверняка удвоят стражу, — маг рассмеялся. А все-таки ловко мы выкрутились. Гномы дружно закивали. Да, им и вправду повезло. Убили верховного гоблина и удрали безнаказанными. Синяки и шишки не в счет, можно и посмеяться. Впрочем, Гэндальф быстро стал серьезным. «Передохнули? Пора и в путь. Уже вечер, а ночью за нами отрядят погоню. У них острый нюх, они учуют наш след. До темноты нужно уйти как можно дальше. Одно радует. Если погода не испортится, ночь будет лунной. Не то чтобы луна помешает нашим врагам, зато мы сможем хоть что-нибудь разглядеть». Маг посмотрел на хоббита и прочел в глазах Бильбо незаданный вопрос. «Ты прав, мой милый. Сегодня четверг, а напали на нас в ночь с понедельника на вторник». Мы преодолели под землей десятки миль, пробрались сквозь горы и очутились по другую их сторону. Только вот получилось так, что забрали мы слишком далеко к северу. Дорога поверху вывела бы к другим, менее опасным местам. Вдобавок нам предстоит долгий спуск, поэтому не будем терять времени. Пошли. — Есть хочу, — простонал Бильбо. Он вдруг понял, что не ел с позапрошлого вечера. Только представьте, каково это хоббиту! В животе пусто, ноги заплетаются. — Увы, — откликнулся Гэндальф, — придется потерпеть. А ежели очень хочешь, вернись и попроси гоблинов. Может, они тебя накормят. — Благодарю покорно, — мрачно произнес Бильбо. — Я уж потерплю. Вот и хорошо. Ну что, затянем пояса да в путь, иначе завтракать будут нами. По мне так лучше быть голодным, чем оказаться в брюхе у гоблина. Тронулись в путь. Бильбо крутил головой, высматривая, чем бы заморить червячка, но ничего съедобного не попадалось. Ежевика только зацветала, орехов не было и в помине. Хоббит пожевал щавеля, попил из горного ручейка, на берегу которого нашел три ягодки полуники. После всего этого есть захотелось еще сильнее. Выбравшись из распадка, в котором росли деревья, попадались пятна изглоданной кроликами травы, цвели тимьяны шалфей, майоран и желтые рододендроны. Они очутились на каменистой осыпи. Едва начали спускаться, как из-под ног покатились маленькие камешки. Затем пришли в движение камни покрупнее, и, наконец, поднимая клубы пыли, вниз с грохотом устремились громадные валуны. Устоять было невозможно, путники покатились под гору, а мимо то и дело проносились чудовищной величины каменья.